Ха-ха-ха-ха-ха, сэр Тенгл, да вы тот еще сердцеед, расхохотался Соник, наигранно, робко сказала Тикл, я такое не перевариваю, вау, я не знала, что ты умеешь злиться, прости, если задела твои чувства, Тенгл, для меня как для дочери вождя, часто разыгрывали спектакли ухажеры, единственное, что я ненавижу, так это жадных до власти лицемеров, они смотрели на меня как на вещь, стоит признать, что актриса Тенгл талантливая, но иногда переигрывает. Возможно, и мои речи могут казаться наигранными, но, как правило, они идут от чистого сердца. Тикл, мир необъятен, найдется в нем и тот единственный, что не будет придурком, бегающим за каждой юбкой, тот, кто не только сделает тебя счастливой, но и сможет сохранить твое счастье на всю оставшуюся жизнь. И все же, ты снова развел романтику, резюмировала Тенгл, разведя руками, совсем разучился нормально разговаривать. Теперь к тебе нельзя даже таких злобных бобин, как Сёрдж, подпускать. Утопишь в романтике и сделаешь своей куклой для секса. Тук-тук, раздался стук в дверь. Тенгл, не вставая с дивана, повернула хвостом щеколду, а затем им и открыла дверь. На входе стояла Блейз. «Можно?» — поинтересовалась Блейз. «Отбрось манеры, принцесса. Мы теперь часть одной, большой и любящей Соника семьи. Входи, не стесняйся». Взяв ушко Соника зубками, Тенгл покосилась на Блейз. «Мы приготовили чай и кофе, на кухне остывает завтрак, Тенгл, тебя уже заждалась Виспер, говорит, что хочет о чем-то с тобой поговорить». Насторожилась Блейз. Соник, вот, Блейз, не обращая внимания на обнятую Соником Тикл, протянула ему напиток, это кровь с мятой и грушей, надеюсь, тебе понравится. Эх, зря я назвала ее трактором, чувствую, мне за это влетит. Ну ладно, не поминай лихом, видишь меня в последний раз, будто идя на расстрел. Тенгл вышла из комнаты. Тикл. Блейз присела на кровать. Возможно, я сильно пожалею о сказанном, но я хочу, чтобы ты задумалась над моими словами. Блейз приготовилась, слегка сократив расстояние между собой и Тикл. Хворост, который собирают из леса, легко воспламеняется при встрече с щепками зажженных от свечи. Свечка рано или поздно погаснет, но цепную реакцию, которую она вызвала, очень сложно остановить. Лесной пожар, который будет поглощать все на своем пути, может принести много бед, но то чудо, которое случится после, стоит тысячи зажженных свечей. Трухлявые деревья плохо горят, особенно если они стоят за 4 километра от очага возгорания. Вперемешку они горят лучше и сгорают полностью. Я привела тебе пример со свечкой, а теперь представь, если свечку заменит дракон. Внимательно посмотрев на безмолвную собеседницу, Блейз улыбнулась, после чего собралась выйти из комнаты. Оставшись в дверном проеме, Блейз кинула взгляд на Соника. «Сколько в твоих ладонях поместится веревок и сколько из них ты сможешь вытянуть? Хватит ли на них места и не отпустишь ли ты некоторые из них для того, чтобы их заменить?» Собираясь уйти, девушка услышала свое имя. «Блейз, то, что ты сказала, Тикл, я не в силах понять. Эта загадка действительно для меня очень сложная, но загадку про веревки и ребенок разгадает». Ёж пристально уставился на Блейз, ухватившись однажды. «Я буду держаться за нее, даже если под ее весом начнут рваться мышцы, не хватит места на руках, к ногам привяжу, обмотаю вокруг шеи, в зубы возьму, а если веревка начнет рваться, брошусь за ней в пропасть, схвачу за место разрыва и воспарю к небесам, хаем, ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха, аха-аха-ха». Девушка, держась за дверной проем, искренне просмеялась. Примерно такой ответ я и ожидала, но я хочу, чтобы ты знал, Соник, иногда можно схитрить и привязать веревки друг к дружке или просто обмотать за выступ, и все же веревки тащат тебя отнюдь не в бездну. Подмигнув Тикл, Блейз скрылась в тени дверного проема. Блейз верно говорит, нужно найти камень, к которому тебя нужно привязать, и чтобы этот камень был очень добр к тебе и внимателен. Поражаясь своей сообразительности, Соник потирал носик. Тикл, уже свыкшаяся с тем, что Соник не самый умный представитель своего вида, посмотрела на него как на камень, отворачиваясь обратно. Думаю, она не это имела в виду. Тихо подметила Тикл. Что правда? Амфа-а-а. Ёж глубоко зевнул, вот бы вздремнуть слегка. Котелок уже совсем не варит. Но, точно. Соника осенила, кажется, я знаю способ, как тебе помочь. Тикл, скажи, есть ли способ восстановить уничтоженный сосуд души? Эх-эй, ты меня, Тикл. Соник резко повернул лицо девушки на себя. Пустые, ничего не выражающие глаза, слепо смотрели на Соника. Проверив пульс, Ёж почувствовал еле заметный сигнал. Это говорило о том, что действовать нужно решительно, Влетев на кухню, где мило беседовали девушки, Соник бешеным взглядом их осмотрел. «Изумруды Сол, где они?» «Остались под обломками нашего дома. Но зачем они тебе? Ты высосал из них всю энергию, в этом измерении их не получится зарядить. Черт, черт, черт, черт, а-а-а, это не важно. Их срочно нужно найти, а остальное потом. Залезайте. Принцесса и дракон, немедля и секунды», держа тикал на руках и девушек на спине, Соник, сломя голову, несся к месту, где раньше был их дом. В глазах темнело, еж кивал носом, но все равно бежал. Время играло против него, сосредоточенно лечить на бегу совершенно не выходило, появилась отдышка, но при виде знакомых обломков и гниющих мертвецов, еж наконец остановился. Процесс разложения после того, как тикал потеряла сознание, сильно ускорился, и теперь еж еле успевал залечивать повреждения. «Держись, тикал, сейчас я тебе помогу. Сейчас я тебя вылечу, только не умирай, прошу». Девушки начали бегать в поисках изумрудов Сол, но все никак не могли их найти. Отвлекшись на секунду, Соник сильно об этом пожалел. Рука девушки оторвалась, упав на землю. Сильно нервничая, Соник взял руку, пытаясь срастить ее с телом. Пока он занимался рукой, оторвалась нога. Паника нарастала, нервозность ситуации превышала все возможные рамки. «Я вам доверяю». Соник сосредоточился в первую очередь на жизненно важных органах, позабыв обо всем остальном. Голубое свечение от изумруда Хаоса отчетливо было видно даже днем. Иголки Соника поднялись вверх, и теперь он был полностью сосредоточен на исцелении. Блис наконец достала пятный темный камень Сол, чью энергию она чувствовала, но очень слабо. Подойдя к Сонику, она печально положила их возле тикал. «Прости, я не могу ничем тебе помочь». Девушки переглянулись и последовали примеру Блейз, положив свои камни к камням Блейз. Никак не отреагировав на слова Блейз, Соник, открыв демонические глаза, попробовал влить энергию изумруда Хаоса в изумруды Сол. Неудача. «Ах да, а что насчет?» Соник сконцентрировался, вливая в камни собственную энергию. «Опять, видимо, в них содержится иная энергия, но какая?» Пробуя энергию Флитвия, энергию Паразита и даже энергию Иблиса влить в изумруды Сол, Соник раз за разом терпел неудачу. «Да что же вам нужно? Загоритесь, бесполезные камни!» Выбесился Соник. «Может, я должен снова оказаться на грани жизни и смерти?» «Вот!» Соник вцепился себе в вену, рывком выливая кровь на изумруды. Один из них загорелся синим и поднялся в воздух, впитав всю кровь без остатка. «Обмен! Кровь в обмен на энергию?» «Я понял. Изумруды Хаоса тратят ману, и как демоны заменяют ее своей, а для изумрудов Сол нужна кровь. Вот почему Блейз была бледной после их использования». Соник продолжил исцелять тело тикал, видя ее оголенный череп, кровь стыла в жилах, время категорически отказывалось останавливаться. Первый, кто понял, что нужно делать, была Блейз. Она вспорола себе вены и начала лить кровь на изумруды Сол. Фиолетовый поднялся ввысь, Тенгл пролила свою кровь, а затем и Виспер. Белые и желтые изумруды поднялись вверх. «Прости, тикал». Соник вылил кровь из вены очень слабо дышащей девушки на изумруды. Голубой начал взлетать. «И что теперь? Нас пятеро, а изумрудов семь», — печально спросила Виспер. Соник посмотрел по сторонам, отвлекаясь буквально на миллисекунды. «Нет, есть еще двое». Энергия Флитвия вырвалась наружу, мех Соника почернел, а глаза превратились в красные круги. «Их-ха! Это сука! Что еще за живое ископаемое?» Флитвий сильно негодовал. «Ты меня призвал для того, чтобы отжарить это? Не притворяйся дураком, и ты, и паразит, прекрасно видите, то же самое, что и я. Ха, ха-ха-ха-хах, молодец, смышленый чижик-пыжик. Ну и что это тебе дает? Я не намерен тебе помогать. Мне ни к черту эта ржавая святоша. Пусть сдохнет, я не некрофил, даже нашу мертвую мать трахать не стану, а ведь она горячая была. Ух, три мужика ее так жарили. Ай-ай-ай». Мощный удар в глаз, а потом и рывок в сторону, угомонил Флитве. Даже не дав ему вдоволь возмущаться, Соник положил глаз Флитве на изумруд, почти никакой реакции, сильным ударом задавив глаз, тот замызгал кровью изумруды, впитав кровь, красный изумруд зажегся, отправившись к шести другим. Энергия паразита начинала возрастать, нетронутый глаз почернел, получив красную точку по центру. Демон сам уже догадался, чего от него хотят, и, постаравшись укусить тикал, был остановлен. «Кто тебе разрешал ее трогать?» Сопротивляясь позывам, Соник дотянулся до следующего глаза и, без особого труда вырвав его, еж оставил паразита ни с чем, вылив кровь из глаза на последний изумруд. К этому моменту левый глаз уже был в полном порядке. Избавившись от ненужных мыслей, Соник продолжил лечение тикал, Войдя в красную суперформу огня, Соник исцелил глаза, используя голубой изумруд хаоса, а затем и все тело Тикал, приведя ее в идеальное состояние, однако сознание так и не вернулось к девушке. Блейз, Тенгл, Виспер, слушайте меня внимательно. Если я не проснусь через 5 секунд после начала гниения Тикал, немедленно меня будете. Девушки удивленно смотрели на Соника. Вы ведь помните, как я вытащил Блейз из плена Иблиса? Соник выразительно посмотрел на девушек. Теперь они все поняли. Соник, повинуясь инстинкту, расслабился, суперформа тут же ослабла, а Соник тут же уснул. Открыв глаза, Йош оказался в черном коридоре. Осмотревшись, он видел лишь темноту и свое тело. Принюхавшись, он не почувствовал запахов, прислушавшись, он не услышал звуков. Побежав в случайную сторону, он остановился, слева стоял силуэт, это была женская фигура его темной формы. Подняв руку, она показала в правую сторону. «Там Тикал?» – спросил Соник. Силуэт кивнул, позволив Сонику определиться с направлением. «Спасибо, мисс Тень!» – крикнул Соник силуэту. «Я вижу ее в третий раз, если она находится внутри моего разума, но наверняка имеет на меня воздействие. Однако ее ядра души я не вижу и не чувствую в своем теле. Кто же эта женщина?» Прибавив скорость, Йош все сильнее разгонялся в темном пространстве. Казалось, что уже прошло явно больше 5 секунд, но раз он до сих пор тут, нужно выложиться по максимуму. Тикал. Соник увидел одиноко стоящую и дрожащую девушку. «Тихо!» Тикал поднесла указательный палец к мордочке. «Он здесь!» «Кто?» Соник разозлился. «Это не важно. Только пусть высунется, я ему морду разукрашу. Пойдем отсюда!» «Ха-ха-ха-ха-ха!» «Удивлен тому, как быстро ты догадался, что дело не в физическом теле, а в ментальном. Я заполнил ее скверное изнутри, и теперь эта душа навеки станет моей собственностью в адской пучине!» Раздался голос буквально отовсюду. «Этому не бывать, она не твоя собственность. Оставь ее в покое, ублюдок. Видишь ли, Соник, все демоны после смерти попадают в ад, а там скука смертная, из развлечений только издевательство над более слабыми демонами. Меня не волнуют твои проблемы». Соник крепко обнял Тикал, взяв ее на руки. «Мы уходим отсюда, держись крепче». «Соник, уходи, он убьет тебя. Здесь у него безграничная сила». «Тикал». Соник посмотрел девушке прямо в глаза. «Ответь мне на вопрос. Я хоть раз отступал перед трудностями? Я хоть раз бросал друзей в беде?» «Тикал, он хочет забрать тебя в ад, навечно. Хоть сейчас подумай о себе, а не обо мне и каком-то мире». «Я». Тикал прижалась к Сонику. «Вот и хорошо. Я вытяну нас отсюда. Сколько бы веревка ни рвалась, я всегда вовремя перехвачусь». Соник погладил девушку по голове. «Ау, как это мило. Герой хочет спасти принцессу от злого дракона. К чему тебе все это? У тебя и так полно принцесс, а эта старуха давно просрочена. Я в любом случае вернусь в ад, но потерпев поражение, я действительно зауважал тебя, и я даже готов отпустить тебя, если ты оставишь мне эту жертву. И еще, я отдам тебе остатки своей силы, ты сможешь управлять затмением, превращаться в кого угодно. Ты сможешь создать несколько своих копий для каждой своей девушки или же создать себе еще больше девушек, сотни, нет, тысячи, и все они будут только твои». Звучит заманчиво, не правда ли? Тикал была готова к тому, что ее прямо сейчас оставит для вечности нахождения в аду. Молчание Соника пугало. Девушка даже успела подумать о том, как жестока реальность. За свои труды ей теперь придется вечность плавиться на адской сковородке. От таких мыслей начали течь слезы. «Отказываюсь», — коротко, но ясно произнес Соник. Тикал, не веря ушам, посмотрела на парня. «Ты так и не понял?» Соник наконец-то улыбнулся. «Каждая девушка по-своему прекрасна, у нее есть чувства, желания, мечты, она может злиться и капризничать, может смеяться и плакать, любить и ненавидеть, их жизни — это самое ценное сокровище, которое я обязательно сохраню». Ачен мягкий знак жал мягкий знак тела Соника, сковал паралич. «Я действительно верил в то, что мы сможем договориться». Страшная тень демона с неестественно растянутой улыбкой начала приближаться. «Но ты не оставил мне выбора. Ты умрешь, а твое тело сгниет». По торсу, рукам и ногам начали взбухать волдыри, лопаясь они приносили адскую боль, но намереваясь дать отпор, Соник высвободил темную форму, аннулировав действие яда. «Что, ты тоже демон?» «Притворщик, для тебя, я самый страшный кошмар». Соник одним движением, оказавшись за спиной притворщика, нанеся ему сокрушительный удар, исказил пространство вокруг него. Две гораздо более сильные, чем он сам, руки взяли Соника под локти. «Не рыпайся, затупчик, мы уходим, Флитвей». «Что? Нет, я никуда не пойду без тикал. Куда вы меня тащите? Отпустите, мрази!» «Чепушила, я не собираюсь подыхать вместе с тобой, где угодно, но только не здесь». Хватка паразита ослабла, и прокрутившись, Соник сильно хлопнул лодыжкой по голове Флитве. Голова Соника загудела, но это не помешало ему выйти из захвата и взять тикал за руку, а потом и вовсе обнять ее. Тень притворщика расширилась и хотела разрубить их обоих, но паразит остановил темную руку, не позволяя убить Соника и тикал. «Как же ты меня бесишь! Брось эту шабалду! Валим отсюда!» Флитвей начал дергать Соника. «Не пущу! Ни за что! Я никому ее не отдам! Паразит! Флитвей! Грозные противники! Только вот, никто не давал вам права забирать мою добычу! Да пошел ты нахер, козел!» Флитвей показал фак притворщику. «Хер с тобой, эу! Глиста зубастая! Кончай понтоваться! Ко мне! Быстро! Вытащим этого долбанутого отсюда!» Взмыв вверх, компания из четверых полетела к тусклому свету, но притворщик не мог дать ему уйти. Отправившись темной тенью за ними, он вселился в тикал. Соник проснулся. Бешено оглядываясь по сторонам и видя то, в каком ужасе на него смотрят девушки, Соник обернулся, из тикал выходил черный туман, ее глаз дернулся, а потом, покосившись, она, подобно одержимой игрушке, поднялась над землей. «Беги», — сказала тикал, глядя лишь одним голубым глазом на Соника. Второй же глаз имел десяток зрачков. «Что с ней, Соник?» «Блейз, притворщик, это хитрая рожа. Он нарочно ждал, пока скверно распространится, для того, чтобы проявить себя». Одержимая демоном, тикал бросилась в атаку, отрастив когти. Она постаралась пронзить Блейз, но еж, вовремя среагировав, вывел Блейз из-под удара. Вывернувшись как юла, Соник развернулся для мощного удара в челюсть одержимой, но когда оставались считанные миллиметры, еж остановил руку. «Не, маешь, зря ты не оставил ее мне, теперь я буду использовать это тело для того, чтобы завершить начатое. Прекрати, умоляю, ты ведь хотел забрать только меня, оставь их в покое, тикал. Видишь ли, теперь уже поздно, я смирился с тем, что умру вместе с тобой, но своими усилиями вы выпустили меня в этот мир, теперь вы за все заплатите». Из тела девушки во все стороны выросли шипы, но их тут же поглотило пламя. Соник в своей пламенной суперформе оказался возле тикал, держа ее за плечи. «Что ты задумал? Хочешь поджарить эту девку вместе со мной?» Натягивая улыбку одержимой, спросил притворщик. «Твой симбиоз души работает так же, как и симбиоз паразита?» Ёж, улыбаясь, посмотрел на одержимую девушку. «А теперь задумайся, что произойдет, если энергия тикал будет подавлять твою, или же, что произойдет, если ее сосуд души лопнет?» Соник внимательно наблюдал за реакцией притворщика. «Нет, даже не вздумай». Когти девушки вонзились в Соника, пытаясь пробить усиленную изумрудами сол кожу ежа, но ничего не выходило. «Тикал, прими всю силу, с которой я с тобой поделюсь». Повинуясь Сонику, тикал открыла путь к своей душе. Теплая, концентрированная мощью сол, энергия начала растекаться по телу, сосуд начал трескаться. В последних секундах своей агонии демон постарался убить девушку, но Соник, взяв девушку в крепкие объятия, не позволял ей навредить себе. «Нет, не ТНЕТ, будь ты проклят, чертов еж, не подлизывайся». Усилив напор в сосуд души тикал, Соник его взорвал, а вместе с ним испустил свой дух притворщик, испарившись черным туманом. Несколько секунд молчания, Соник слушал биение сердца девушки. Поглубже вдохнув, она открыла глаза, устало посмотрев на Соника. «Мы это сделали», — подняв руку вверх, сказал еж. «Ура!» Все три девушки принялись радостно обнимать Соника и тикал, зная, что теперь все закончилось. Отпустив тикал, Соник упал на колени, посмотрев на девушек снизу вверх, еж зазевал. «Ах-ах-ах! Сон! Наконец-то! Спать!» Подложив руки под голову, Соник, закрыв глаза, тут же засопел. «Ну ты даешь, синий!» — вырубился в такой важный момент. «Хах-тха! Тенгл! Не спать столько часов вредно для организма. Неудивительно, что его так быстро вырубило. Удивительно то, что он все это время продолжал тратить энергию. Виспер, тикал, ты в порядке?» «Блейз, угу», — кивнула тикал Блейз. «Как мне отблагодарить Соника?» «Хаймеф, хаймеф, хаймеф», — Блейз тихонько посмеялась. «Твоя жизнь его лучшая награда, можешь не сомневаться, что он скажет тебе то же самое. Но что же мне делать? Он столько сделал для меня, неужели я навечно останусь перед ним в неоплаченном долгу?» «Тикал, получается так», — разведя руками, подтвердила Блейз. «Жгучее желание». Открыв глаза, Соник увидел вечернее солнце, садившееся между статуей Салли и самого себя. На данный момент, его несла на спине Тенбу, что-то неразборчиво говоря тикал. Проморгавшись, Соник огляделся, руки безвольно шатались из стороны в сторону, это надо было немедленно исправлять, и схватив Тенбу за грудь, еж приластился. «Соник!» — воскликнула Тенбу. «Ты уже проснулся? Как я могу спать, когда меня тащит такая сексуальная девочка?» Спустившись со спины, Соник взял Тенбу на руки. «Хихихахах! Негодник, вот когда мы придем, я буду вся твоя, и остальные тоже не останутся в стороне. Я даже согласна разделить кровать вместе с Тикл. Ты много старался, теперь ты и ее можешь взять». Проведя ручкой по удивленной морде Соника, сказала Тенбу. «По-твоему, я ее ради секса спасал?» – обиделся Соник. «Глупенький, любовь это тебе не просто так, ей нужно заниматься. А Тикл по уши в тебя втрескалась. Вон посмотри, какая она красная, почти как Наклз». На расспросы о том, что ты ей такого сказал, что стук ее сердца был слышен издалека, она отмалчивалась как партизан, совсем не хочет нам рассказывать о том, какие романтические речи ты ей в уши заливал. «Колись, Соник, что ты ей наговорил?» Все девушки, удивленно уставившись на Соника, ждали его ответ. Соник посмотрел в молящие глаза девушки, в них читалась просьба ничего не говорить. Сжалившись над Тикл, Соник, посмотрев в небо, пожал плечами. «Меня больше другой вопрос интересует, с чего ты решила, что я нарушу обещание, данное Блейз? Да и тебе тоже, точно не понравится наличие еще одной девушки в нашей постели. Соник, я ведь не тиран какой-нибудь, и прекрасно понимаю, что чувствует Тикл, в том, что она в тебя втюрилась, виноват только ты, дракоша недоделанный. Поэтому я не буду на нее зла, если она захочет стать с тобой ближе. Тенбу, перестань, встряла Тикл, я же уже сказала тебе, что не стану мешать вашим отношениям, как я могу желать большего от того, кто и так сделал для меня слишком много. Тикл, не будь такой неженкой, за свою любовь нужно бороться, если бы я оказалась на твоем месте, то с шеи бы его не слезала. Тенбу посмотрела на то, как ее руки держат шею Соника, впрочем, я и была в подобной ситуации. Тикл, я переосмыслила то, что говорила ранее, и я действительно хочу, чтобы Соник как следует тебя ублажил. Но зачем, почему ты этого хочешь, Тикл? Все просто, я люблю Соника и хочу, чтобы он был счастлив. Так, хватит этих пустых разговоров. Тенбу, ты бы хоть о других подумала, прежде чем решать, кому быть с Соником. Негодовала Виспер. Давай только не надо мне этих нравоучений. Ты сама сделала все для того, чтобы свести их вместе. Ты и сама могла бы покормить Тикл, но вместо этого доверила это дело Сонику. Умная какая. А ты не думала, что я побрезгаю заниматься чем-то подобным? Виспер. Хочешь сказать, что ревнуешь меньше, чем брезгуешь? Тенбу. Повисла тишина. На такой выпад Виспер не знала, что и ответить. «Вот видишь, не ты одна заметила, как нежен Соник с нашей рыжей подружкой, строишь из себя ревнивую стерву, а сама хочешь того же, что и я. Девочки, прекратите, пусть Соник и Тикл сами принимают решение, как быть дальше. Блейз, в воздухе витает запах мутировавших», — настороженно произнес Соник. «Да какая разница, мы ведь уже почти пришли в логово похоти. Жду не дождусь, когда ты меня чпокнешь. Завтра буду драть тебя до потери пульса, приласкав девушку», — ответил еж. «Завтра, а почему не сегодня? Я хочу секса, слышишь? Хочу, чтобы ты меня отымел», — капризничала Тенбу. «А я-то как хочу. Надо восстановить силы и выспаться как следует, к тому же неизвестно, когда на нас нападут. Об этом я совсем не переживаю. С таким силачом можно смело отключать инстинкт самосохранения и, свесив ножки, с верхушки башни наблюдать за тем, как твой любимый дракон испепеляет обезумевших рыцарей», — спокойно ответила Тенбу, глубоко всосавшись в губы Соника. Войдя в дом, а затем и в квартиру, Соник направился в комнату, где стояла большая кровать. «Не пойми меня неправильно, Тикл, но спать ты сегодня будешь с нами, не хочу, чтобы тебя как Блейз утащила гигантская рука». «Соник, хорошо, я лягу на пол и буду спать там». «Совсем кукухой поехала», — среагировала Тенбу. «Кто ж гостей на полу оставляет? Нет уж, спать ты будешь на одной кровати с нами, в тесноте, да не в обиде», — улыбаясь, добавила Блейз. «А переставить диван из прихожей в эту комнату ты не догадался, Соник? Хотя, судя по всему, ты сейчас думаешь о том, как бы поскорее уснуть, не задумываясь о последствиях». Виспер, слегка хихикнув, посмотрев на плюхнувшегося на кровати, задавившего Тенбу весом своего тела, «Соника, что ж, Тенбу действительно не ошиблась, я тоже хочу, чтобы Тикл стала девушкой Соника. Ваши чувства вспыхнули ярким пламенем, Этот жар растопил не только сердце нашей древней подружки. Так и не додумав свою мысль, Виспер устроилась слева от лежащего на спине Соника, уткнувшись мордочкой в его шею. Близ, слегка потеснив радушно принявшую ее Тенгл, положила голову на грудь закрывшего глаза Соника, посмотрев на Тикл, Близ, показывая хвостом на место для нее, крепче прижалась к своему парню. Тикл, не привыкшая спать с парнем, неловко прилегла рядом, стараясь не касаться Соника, понимая, что Тикл будет неудобно спать таким образом. Соник подтянул ее к себе, обнимая за талию. Тенгл, зашторивая занавески хвостом, а последней мыслью Тикл была: «Вот теперь я точно не усну». Вдыхая утренний аромат девочек, Соник почувствовал самый яркий и самый близкий из них. Вязкая хурма в абрикосовом сиропе сладко щекотала носик. Большая и мягкая, именно это чувство Соник почувствовал, проснувшись. Догадавшись, что лежит у него на лице, Соник открыл глаза. Тикл мирно посапывала, но когда Соник попытался встать, она проснулась, скатившись мордочкой на его шею. И Соник, и Тикл находились на полу заспанно, смотря друг на друга. «Хе, доброе утро!» Соник крепко обнял девушку. «Ну и заставила же ты меня поволноваться, в последний момент тебя спасли». Девочки, не жалея себя, вскрывали себе вены ради призрачной надежды на твое выздоровление, и не прогадали. «Я рад, что ты жива и здорова. То, что ты тогда сказал». Отведя мордочку, Тикл очень сильно покраснела, натурально сменив рыжий цвет меха на красный. «Я никому тебя не отдам». «Это была правда?» — бегая глазами, спросила Тикл. «Ну, я, имел в виду». Соник растерялся, честно. «Ёж, успокоился, я бы очень не хотел вверять тебя другому парню». Соник посмотрел в глаза девушки. «Но я понимаю, что с кем-то другим тебе будет лучше, чем со мной. Посмотри на меня. Бабник, который с самого раннего утра пристает к невинной девочке, и это при том, что сегодня его ждет секс с тремя невероятно красивыми мобианками. И ведь даже сейчас я думаю о том, как было бы классно засунуть в тебя свой член». Соник виновато отвел глаза в сторону. «Это естественно», — очень смущаясь, ответила Тикл. «Каждый парень хочет продолжить рот, и поэтому именно они чаще всего изменяют. Я правда считаю, что нет ничего плохого в гареме, ведь тот, кто способен его защитить, передаст своему потомству сильные гены». «Потомство? Гены? Тикл, ты можешь мне объяснить, что Саоник?» Тенгл, как змея, выползла из-за спины Тикл. «Может, хватит уже с ней флиртовать, и вы, наконец, займетесь сексом?» «Тенгл, ты опять за свое? Ты забыла слова, Близ?» Виспер сняла со своего лица одеяло. Близ обняла Соника со спины, находясь в полусонном состоянии. Мощная эрекция зловещего змея напугала Тикл. Девушка отскочила в сторону и попятилась к углу, впервые в жизни увидев нечто столь огромное. «Хумф», — так увлеченно рассказывала про гаремы, а сама никогда в жизни члены не видела. «Ну ты даешь, Тенгл». «Я слышала, но такой, огромный», — улыбнувшись, спросила Близ. «Да, я не видела». Покраснев, Тикл вжалась в угол. «Я помню, как впервые его увидела, я тоже была в шоке, и...» Тенгл, не переставая улыбаться, продолжила: «Первый мой раз был болезненным, но вскоре мне стало так приятно, что я перестала чувствовать боль. Однажды ты испытаешь нечто подобное. Смотри внимательно, не пропусти ни момента нашей близости с Соником. Я хочу, чтобы ты увидела, как он мастерски владеет нашими телами». Тенгл полезла в объятия Соника. Виспер, недолго думая, улыбнулась Тикл и присоединилась к девочкам, которые уже вовсю целовались и обнимались с Соником. Тронув языком член парня, Виспер накренила его от себя, с большим трудом присосавшись и звонко его заглотнув, постаравшись опуститься еще ниже для поглощения большего объема. Близ уже залезла на грудь Соника, давая ему потеребить язычком ее сосочки. Шаловливые ручонки начали растягивать ее попу, и два средних пальца устремились внутрь, прокручиваясь и плавно двигаясь. Тенгл начала снизу, взяв в рот яйцо, будто постаравшись его проглотить, потянула на себя, потягивая другое в обратную сторону. Разгулявшись языком не на шутку, Тенгл жадно вылизывала все те места, докуда не могла дотянуться Виспер. Встав на ноги, Соник направил член в киску Близ. Тикл в полном шоке, сквозь пальцы смотрела на происходящее, видя то, как член Соника тонет внутри Близ. Внутри Тикл все сжалось, и как любой половозрелой девственнице, ей захотелось ощутить на себе, каково это, когда член входит в киску. Грубо взяв Тенгл за хвост, Соник, поднимая ее выше и выше, перехватываясь одной рукой на лету, держа девушку за начало хвоста на вытянутой руке, посмотрел в ее полные похоти глаза. Далее Соник положил ее ножки к себе на плечи, чуть ли не вгрызаясь в дрожащую от нетерпения киску, сходу просунув свой язык в ее щель, грубо отлизывая и порой нарочно посильнее ударяя языком об клитор, еж нежно и неторопливо входил в близ, постепенно ускоряя плавные, тягучие как смола движения, прищипывая то ее сосочки, то слегка потягивая клитор, то зажимая кожу. Дружность девушек проявлялась даже во время интима, в нужный момент ублажая дырочки друг друга. Тикал хорошо слышала их стоны от наслаждения, хорошо видела то, как горячая волна вдруг застывшего в неподвижной позе парня хлыщет на лицо Виспер из киски Блейз. Тикал видела то, как, стараясь не уронить ни капли семени, Виспер подставляла ладони. Взяв Тенгл за попу, Соник бросил ее на кровать, вытаскивая член из Блейз, перевернув дрожащую от восторга Тенгл. Соник, поджав ее ноги под живот, залез сверху, подобно гвоздю, который хотят вбить в дерево. Член Соника свесился над попкой Тенгл, стремительно упав. Член оказался полностью внутри, всхлипнувший всепоглощающим кайфе, девушки. Тут же из ее киски обильно вылилась смазка, не вынимая полностью, а лишь на пару-тройку сантиметров. Соник жестоко драл попку Тенгл, крайне быстро входя и вызывая все больше оргазма, держа ее открытый ротик пальцами. Блейз, сжимая бедра от полученной дозы удовольствия, подползла к спине Соника и, встав на колени, просунула свой язычок между булок ежа, совершенно не замечая Тикал. Удивления ехидны не было предела, то, что происходило у нее на глазах, она не могла представить даже в самых смелых фантазиях. Стоящий хвост трубой не остался без внимания Виспер, и, раздвинув ноги, стоя на кровати, она ввела его внутрь киски, сладко выдохнув. Балансируя на порой вздымающемся Сонике, Виспер, удержав равновесие, запрокинула назад голову, когда Соник уже начинал спускать в Тенгл. Лемуриха закричала, а Соник с помощью силы ног прижал ее булочки поплотнее, все без остатка утекло внутрь, заставив Тенгл, держась за простынь кровати, тяжело дышать. Вытащив члены из Тенгла и хвост из Виспер, Соник потащил оставшихся в сознании и здравом уме девушек к стене, держа Виспер лицом к себе и потихоньку входя в ее киску. Соник прижал ее лопатками к обоим, накинув на свою морду попку Блейз. Соник начал отплачивать той же монетой, но делая это в разы профессиональнее, создав точку опоры для рук у стонущей кошечки. Не двигая собственным, но двигая телом Виспер, Соник натягивал и оттягивал девушку, моментами грубо, моментами нежно метя в золотую точку Г, из раза в раз умудряясь попасть точно в цель, вызывая судороги у волчицы. Совершенно не желая сдаваться, Тенгл подошла к Сонику и, напрыгнув на него сзади, оставила заметный засос на шее, помогая девушке ввести мокрый хвост в свою киску. Соник слегка наклонился и уже в таком положении продолжил сексуальные утехи. Схватившись за большие булочки Виспер, еж взвыл от наслаждения, впрыскивая семя, ударяя им об самые дальние участки матки. На пол начали падать белые капли, каждая девочка дрожала, каждая хотела продолжения, но больше всех хотела продолжения Тикал. Она как под гипнозом смотрела на происходящее, ей было искренне интересно, что же будет дальше. А дальше это было и на полу, и на кровати, и на весу, и под весом, на кухне и ванной, и опять в комнате, и опять в ванной, и снова на кухне. Так прошел весь день. Стены, полы и потолки приобрели белесый полупрозрачный оттенок. Тенгл была последней, кто выбился из сил. В последние минуты она еще старалась показать, что она еще может продолжать, но полностью забрызганная различными выделениями девушка истратила все свои силы, почти потеряв сознание. Положив Тенгл к другим девочкам, Соник постарался успокоиться. Эрекция проходила, и он наконец посмотрел на Тикал. Девушка загипнотизирована, с восторгом смотрела на Соника, не отводя глаз. Подойдя ближе, Соник помахал рукой у ее лица, никакой реакции. Дотронувшись до ее плеча, девушка вздрогнула, на груди тут же образовались соски, а из киски ручьем потекла смазка. Это касание было как спусковой крючок, надавив на который тут же вызвало выстрел. Девушка напрыгнула на Соника и, находясь в загипнотизированном состоянии, терлась об его пресс и старалась поймать его губы. «Тикал, Тикал, приди в себя, а-а-а!» Соник начал потряхивать голову девушки, но это совсем не помогало. Встретив ее поцелуй ладонью, Соник заполз ей за спину, крепко ее обхватив, не позволяя двигаться, так и улегся на кровать рядом с уставшими девочками. Еще минут пять Тикал пыталась произвести акт изнасилования над Соником, но еж был непоколебим, позволив себе вольность схватиться за грудь девушки левой рукой для дополнительной фиксации. Тикал успокоилась, и ее возбуждение прошло. Почувствовав это, Соник заметил, как она закрыла лицо руками, сильно смущаясь от случившегося. Развернув безмолвную девушку лицом к себе, Соник принялся ее обнимать, позволив ее мордочке утонуть в его грудных мышцах. Погладив ее головку сверху вниз, опустившись до талии, еж закрыл глаза. Прозрение. Открыв глаза посреди ночи, в руках Соника не оказалось обнятой вечером девушки. Оглядевшись по сторонам, он увидел лишь девушек, мирно посапывающих, и Блейз, чья рука была на его плече. Плечо немного побаливало, как будто после хлесткого удара, но проблема была совсем в другом. Испугавшись за то, что Тикал вышла на улицу, Соник принюхался, резко влетев на кухню. С его души будто камень свалился. «Фху, Тикал, ты здесь?» Соник обнял голенькую девушку. «А я уже начал переживать из-за того, что ты решила уйти. Что такое любовь?» Тикал спросила Соника. «Странный вопрос». Соник усмехнулся, а потом задумался. «Любовь — это когда ты хочешь подарить своей девушке вселенную, постоянно видеть улыбку на ее лице, защищать и оберегать ее даже ценой своей жизни, крепко держать ее хрупкое тело возле себя, целовать ее губы, смешить и вселять надежду в ее напуганное сердце, решать все проблемы, которые могут ей навредить, и, наверное, быть для нее единственным парнем, которого она любит». Тикал выползла из объятия и слегка оттолкнула Соника. Слезы ручьем лились по ее щекам, она внимательно смотрела на парня. «Скажи мне честно, положа руку на сердце, ты меня любишь?» Этот вопрос шокировал Соника. Стоя перед Тикал, он не мог проронить ни слова. Мозг активно искал ответ на ее вопрос, анализируя все ранее сказанное. «Люблю ли я тебя? Все то, что я сказал, это ведь и к тебе относится. Но ведь если я скажу тебе, что люблю, мы ведь сразу станем парой. Но, Блейз, обещание, что я должен сделать? Пойти против своих слов или против своих чувств? Что мне сказать?» Не дождавшись ответа, Тикал промелькнула перед Соником. Думая и сомневаясь, Соник взялся за голову, пытаясь успокоиться. Ёж почувствовал касание, а потом и то, как его ущипнули, провернув кожу. Это было совсем не больно, но воспоминания о том, как он то же самое сделал с Сильвером, резко сконтрастировали в голове. «Блейз!» — Соник удивленно хлопал глазами, глядя на недовольное лицо девушки. Пламя дракона уже охватило одиноко стоящее деревце, и сейчас оно горит ярче, чем подожженный лес. Не дай ему угаснуть. «Но я ведь обещал!» Соник понял, о чем они говорили с Тикал, но поняв это, он не мог понять мотивов Блейз. «Соник, что для тебя важнее, счастье всех, кто тебя окружает, или их душевное спокойствие?» Блейз заставила Соника задуматься над ответом. «Вха, глупенький, неужели ты все еще не понял? Как бы нам того ни хотелось, ни я, ни Тенгл, ни Виспер не присвоим тебя только себе, Соник». Блейз подошла к парню и положила руки на его плечи. «Ты в ответе за всех, чьи сердца украл. И теперь ты должен сам решить, прыгнуть в бездну за веревкой, либо же закрыть на нее глаза». В глазах Соника загорелся огонь. Крепко обняв девушку, Соник любяще поцеловал ее губы, сорвавшись с места и вызвав сильные потоки ветра, умчался на запах девушки. Будто бульдозер, выбивая витрины и бетонные стены, Соник первостепенной задачей поставил себе поиск Тикал. Фугасным снарядом вылетев из здания, Соник увидел рыжую ехидну, которая, злобно посмотрев на него, уже по пояс была в темной, гигантской луже посреди улицы. Увидев Соника, Тикал прыгнула вперед, стараясь переплыть на другой берег. «Тикал, вернись, я ведь не умею плавать». Со страхом, смотря на взявшееся из ниоткуда черное озеро со штырем посередине, кричал еж. Но Тикал не слушала, а просто плыла дальше. Продумав план перехват, Соник решил, что дождется, пока она переплывет, а уже там схватит ее и уже никогда не отпустит. Но планам Соника не было суждено сбыться. В нос ударил сильный запах монстра, а из-под воды выросли огромные щупальца, в одно мгновение утащившие Тикал под воду. Не раздумывая ни секунды, Соник сиганул в воду, в тот же миг пожалев о содеянном. Размахивая руками из стороны в сторону, он стремительно шел на дно, но щупальца не позволили ему падать вниз. Скользко обогнув ноги, черные змеи крепко сжали торс, после чего позволили лицезреть гигантскую рыбью рожу во всю ширь, улыбающуюся тонкими, но очень длинными зубами. Круглые и черные глаза смотрели на Соника. Теперь он понял, куда делись все монстры, их сожрало это чудовище. От увиденного Тикал закричала, из ее ротика поползли вверх пузырьки. Закрыв его, до девушки дошло, какую глупость она сотворила. Гигантская пасть открылась, желая съесть девушку. Соник, осознав, что может произойти, начал рвать щупальца как водоросли. Освободившись, Соник взялся за одно из них и усилием рук выстрелил собой как из арбалета. В воде от удара разошелся круг, раскидывая пузыри, лицо рыбины покосилось, а из ее пасти вырвались большие пузырьки газа. Щупальца ослабили хватку. Соника начало тянуть вниз, он барахтался и пытался дотянуться до синеющей тикл, маша ногами он начал двигаться в обратную сторону к монстру, чудом поймав один из его отростков. Пущенной стрелой полетел к девушке, убрав с дороги отростки, Соник порвал щупальца, держащие грудь и живот девушки. Обняв тикл, Соник поцеловал ее губы, закрыв ее носик и отдавая воздух из его собственных легких. Порвав оставшиеся путы, Соник больно пихнул ее к поверхности, а сам начал терять сознание от недостатка кислорода. Рассекая воду, девушка от сильного удара устремилась вверх, но всеми силами пытаясь остановиться, она начала грести обратно к Сонику. «Вот ведь дуреха, ты не сможешь меня вытащить, невидимая сила всегда тащит меня на дно, я никогда не научусь плавать лишь из-за нее. Вот ведь досада, я побеждал в стольких неравных боях и теперь вот так просто сдамся темной пучине, а почему после моего удара из рта монстра вырвались пузыри?» Точно, Соника осенила и прилив мотивации обратил его мех в черный, монстр уже отошел от удара и во всю шире открыл свою пасть для того, чтобы съесть ежа. Ухватившись за отросток, Соник торпедой отправил себя в сторону, где у мобианцев находились легкие. Пробив грудную клетку и мышцы монстра, Соник растянул рану, из которой в его лицо хлынули пузыри, так нужного ему кислорода, вдохнув полной грудью, осталось дело за малым. Теперь я понял, что за труба торчала из воды, он через нее дышал, сжав кулак посильнее и замахнувшись, вытянув руку вправо, Соник ударил монстра в самое сердце. Ударная волна вытолкнула ошметки плоти из существа, навечно оставив его на дне озера, окрашивая его в бордовый цвет. Увидев уносимую волнами тикл, Соник оттолкнулся от кости существа и вылетел из воды прямо в воздух. «Брошусь за ней в пропасть, схвачу покрепче и воспарю к небесам», — Соник процитировал самого себя, нарочно допустив одну неточность. Приземлившись, Соник отпустил девушку на землю, но не из объятий. «Тикл». Соник внимательно посмотрел в глаза девушки. «Что?» — вытирая слезы с глаз, спросила девушка. «Я ни за что, никому тебя не отдам, потому что люблю». После этих слов Соник страстно поцеловал губы девушки. Поверхность воды натянулась, волны от мощного удара накрыли до груди Соника и тикл, но они уже совершенно не обращали на это никакого внимания. Утекая назад в озеро, вода тянула за собой пару, но еж, будто показывая, что является хозяином стихии, шаркнул по воде, чуть ниже наклонив целуемую девушку. Отпрянув от ее губ, Соник добродушно улыбнулся, светясь от счастья. «Люблю, я тоже тебя очень люблю», — тикл обняла Соника, не веря своим глазам и роняя слезы на его плечо. «Но, не плачь, ты вдоволь настрадалась, в одиночку отдуваясь за весь мир». Вдоволь наплакавшись, тикл подтерла кулачками слезинки и встретилась с пристальным любящим взглядом Соника. «Теперь, тикл занервничала, ты утащишь меня в постель и будешь делать всякие извращения?» Девушка прикрыла рот и, сильно засмущавшись, начала ждать ответ. «Хм, любовь, это вам не просто так, ей нужно заниматься». Соник, слегка усмехнувшись, поводил ладонью по головке ехидны. Подхватив попу девушки, Соник водрузил тикл к себе на пояс так, чтобы лицом они были повернуты друг к другу, а ее лапки скрестились за его спиной. «Тикл, если ты сама этого не захочешь, я к тебе даже не притронусь, ты только скажи, и я в тот же момент перестану, и... Блис ведь говорила тебе, что будет больно». Ёж внимательно посмотрел на девушку. «Ты сама видела, каких размеров достигает эта штуковина. Я готова», — неожиданно заявила нарумяненная тикл. «Я постараюсь сделать тебе приятно и не буду кричать, чтобы ты не волновался. Ха-ха-ха-ха, это так на тебя похоже. Не сдерживайся, хочешь кричать — кричи, хочешь нежно — не поскуплюсь на объятия и поцелуи, хочешь грубо — буду дергать тебя за хвост и оставлять засосы». Соник покрепче ухватился за взятую на руки тикл. «Прыгая в открытое окно третьего этажа, можешь не сомневаться, я найду все твои слабые точки и позволю тебе улететь в небо». Соник сел на кровать, тикл уже была полностью возбуждена. По глазам было видно, чего она хочет, но сейчас было еще не время. Первым делом нужно было научить девочку целоваться по-взрослому. Нежно подтянувшись к мордочке тикл, Соник ласково прижался к ее губам, тихонько посасывая их. Углубившись язычком, Соник начал полизывать ее ротовую полость, легонько соприкасаясь с ее язычком, осторожно сподвигая на ответный шаг. Язычок Тикл приподнялся, обнимая язык Соника. В пылу страсти, язычок Тикл отправился Сонику в самое горло, отчего Соник удивился, а Тикл отпрянула, погрустнев. «У нашего вида очень длинные языки, тебе, наверное, противно, и мой заостренный нос тебя тычет». Боясь, что ее отвергнут, Тикл приуныла. «Вот бы и мне такой язык!» Добро улыбнувшись, удивился Соник. «Что, Тикл, это же невероятно круто! Тикл, это настоящий дар! Ха-ха-хах, теперь я понимаю, почему Соня стала парой с Наклзом, не переживай, милашка-целительница! Мне ничуть не противно, я в полном в восторге!» Не дав ответить Тикл, Соник сцепился с ее язычком, жадно меняясь с ней слюнями. «Я люблю твой носик и твой язычок!» Тикл ощутила возбуждение Соника. Его член грубо уперся в ее живот, а сам Соник, сгорая от похоти, стал массировать ее попу, оттягивая булочки в противоположные направления, жадно обсасывая носик девочки и ее язычок. Пришло время искать слабости девушки. Легкие пощипывания, эротические похлопывания дали очень слабый эффект, совсем не это было ее уязвимостью. Потирания между ног имели примерно такой же эффект, как и у любой другой девушки. Но когда Соник ухватился за хвост, Тикл вздрогнула. «Попалась, теперь не отпущу!» Кривой хвостик оказался самым уязвимым местом Тикл. Потягивая за него, Соник ощутил, как на него все сильнее начинает капать смазка. Это было самым верным знаком к тому, что скоро начнется самое интересное. Перехватившись за напряженный рычаг хвоста, Соник утянул его вниз, крепче присосавшись к губам девушки и буквально заглатывая ее язычок, прижимая его своим горлом. Утянув рычаг хвоста вверх, Соник пропихнул между ног девушки злобный член, начиная потихоньку натирать между ее ног. Пользуясь моментом, Соник осознал, что девушка уже достаточно возбудилась и с большим трудом сдерживает желание самостоятельно лишиться девственности. Не желая медлить, Соник положил девушку на кровать, подложив подушку под ее попу и нарочно выведя ее кривой хвостик вниз. Соник дразнящим жестом раздвинул членом ее губки между ног, осторожно углубляясь головкой. Плавно и неторопливо входя, Соник отцепился от губ Тикл, позволяя ей выкрикнуть болезненный стон. «У-у-у-кхм!» Теплые нити девственно чистой крови чуть-чуть обогрели здоровенный член, войдя на 17 сантиметров. Соник был уверен, что на следующем он ударится об матку, что принесет Тикл сильную боль и никакого удовольствия. Вернув губы в исходное положение, Соник стал отсасывать ее язычок. Эффект был слабее, чем от подергивания хвоста, но был выше, чем при других махинациях с ее телом. Киска дрожала, а с нее все так же продолжали капать капли крови и смазка. Тикл обняла парня и перешла в глубокий поцелуй, дрожа и удерживая лапками таз Соника от лишних движений, двигаясь сверху вниз совершенно неторопливо, увеличивая амплитуду. Соник глушил боль девушки нежными объятиями, вожделенными поглаживаниями и страстными причмокиваниями. Боль уходила, а на замену ей усиливалось наслаждение. Судорожные сокращения от страданий прекратились, и дав волю своей похоти, Ёж начал вдалбливать сверху вниз свой член в ее дрожащую щель, с каждым ударом пропихиваясь все глубже и глубже, до тех пор, пока порывистым вмахом не вогнал по самые яйца, вызвав у стонущей Тикл громкий оргазм, гораздо громче, чем у всех девушек, с которыми он успел переспать. Догадавшись, что Тикл любит покричать, Соник создал для этого все условия. Развернув ее к себе задом и грубо взяв за хвост, начал вгонять в девушку свой член во всю глубь, сильно стесняясь. Тикл старалась стонать потише, но Соник, полностью вонзившись в нее и жадно кончая в ее матку, шепнул на ушко заветные слова. «Я люблю, когда ты громко кричишь, милашка, меня это заводит». После таких слов Тикл сильнее засмущалась, но потихоньку начала набирать обороты, желая угодить Сонику, даже не понимая, что на самом деле его заводит уровень удовольствия, которое она получает, а не ее громкие крики. Скромная девочка, которая привыкла тихо говорить, выплескивала все, что накопилось за день во время секса. Этим они с Виспер совсем не отличались. Использовать хвост как инструмент для возбуждения было крайне весело. Оттягивая его вверх и отпуская, попа Тикл падала на пах Соника. Член глубоко входил внутрь, а Тикл, подрагивая от удовольствия, наслаждалась близостью. Тикл стал развратнее и теперь сама целилась к Сонику в губы, метя языком в его горло. Добившись еще парочки оргазмов, Соник взялся за попку Тикл. Средняя грубость и средняя нежность, Именно такой контраст был для Тикл идеален. При помощи члена Соник отодвинул ее булочки, не вынимая язык изо рта. Соник прогнал член в дырку. Эффект был средний, но для громко кричащей Тикл это было в самый раз. Взявшись за клитор и грудь, Соник стал двигаться, кольцо сжималось, а девочка текла, все было идеально, уже светало, но жаркий секс закончился лишь к середине утра, когда Соник смачно кончил в ее киску, переполняя ее матку доверху, вытесняя прошлые остатки, почти доведя Тикл до потери сознания. Нежно прикоснувшись к шейке девушки, Соник стал тихонько потягивать ее кровь, осторожно залезав в ее ранку. Соник обнял девушку, возвращая ее в реальность нежнейшим поцелуем. «Ты как?» – держа девушку на коленях и любящей рукой поглаживая ее рыжие волосы, – спросил Ёж. «Хи-хи, я видела, как девочки наслаждались сексом с тобой, но даже не могла представить, насколько он может быть приятен». Тикл посмотрела вниз и начала гладить свой животик. Лесной пожар поглотит все на своем пути и принесет много бед, но то чудо, которое случится после, стоит тысячи зажженных свечей. «Я могу забеременеть. Будешь ли ты любить нашего ребенка так же, как меня?» Такой вопрос шокировал Соника. Все, что он мог, это удивленно открыв рот и выпучив глаза смотреть на Тикл. «Да дети, у нас будет ребенок, а ты не знал?» Слегка обиделась Тикл. Сперматозоид, попавший в яйцеклетку, становится с ней одним целым, а после 9 месяцев формируется плод. «Что же я наделал?» Соник отвел взгляд в сторону. «Ты бросишь меня?» Печально улыбнувшись, спросила Тикл. «Нет, как ты могла такое подумать?» Соник взял за плечи Ехидну, слегка напугав девушку. «Просто я не знаю, что сказать. Тейлс, Стикс, Крим, Салли, Эми, Виспер, Тенгл, Блейз, а теперь и ты, неужели от меня вы все забеременеете? Гибриды редко рождаются, но если парень и девушка будут достаточно часто заниматься сексом, то может случиться чудо. Блейз ведь это имела в виду. Ты и я очень близки на эволюционном дереве, после трансформизма Ехидны и Ежи стали очень близки. Поэтому есть большой шанс, что у нас появится ребенок, например, с твоими глазами и с моими волосами», — усмехнулась Тикл. В голову Соника полезли навязчивые мысли. Он вспомнил слова Крим про кролика с синими ушами. Ёж начал представлять, как будет выглядеть их ребенок, и тут до него дошло. «А Эми? Она случаем не гибрид? Я вполне могу представить красного ежа с пчелкой, как у Маника, и Ехидну с белым мехом». «Хаем-хаем-хаем», — Тикл посмеялась. «Я думаю, это ты у Эми должен узнать. Может быть, она помнит своих родителей». Тикл обняла Соника, понимая, что не станет матерью-одиночкой. «Если мы будем достаточно часто заниматься сексом, то у нас будут дети». Соник положил Тикл на кровать. «Тогда нам нужно усерднее стараться». Соник, озабоченный эротичным телом, уставился на Тикл. Непроизвольно по щеке скользнула слезинка. Тикл сильнее прижалась к своему парню и, счастливо смотря в его добрые глаза, произнесла очень коротко: «Да». Ближе к концу обеда, Соник, держа на руках Тикл как принцессу, неспешно идя к своим девочкам, солнце приятно пригревало плечи. Уставшая, но очень счастливая Тикл одной рукой держалась за крепкую шею парня, а другой за свой животик. В ее голове были мысли о том, как бы поскорее стать мамой, увидеть материальную форму чуда, которое появится на свет. Она ни на минуту не сомневалась в том, что в ее животике зарождается жизнь. Жизнь, ради которой она должна остаться в этом мире и подарить ту любовь и заботу, которую прямо сейчас дарит ей ее парень. Тикл не знала, что познает настоящую любовь лишь после смерти и в другом, искусственно созданном теле. Войдя в дом, Соник протяжно зевнул. Все же невыспанное положенное количество часов ложилось на него тяжким бременем. На кровати, держа Блейз в обнимку, лежали девочки, отдыхая после сытного обеда. Решив их не тревожить, Соник отправился на кухню, где теплым ароматом манил себя сытный обед из супа и котлет. На этот раз Тикл была совсем не против, когда ее кормят изо рта в рот, а даже наоборот, иногда сама покармливала Соника, что не могло его не радовать. Развращение Тикл прошло успешно. Теперь девушка была честна со своими чувствами и желаниями. Вернувшись в комнату, Соник присоединился к их сонному царству. Проморгавшись и покачав головой, Блейз присела на кровати. Взглянув на Соника и Тикл, она понимающе улыбнулась. Выйдя из объятий Тенгла и Виспер, Блейз полезла к Сонику, обняв и его новую подружку. Тенгл и Виспер, утеряв объект объятий, одновременно открыли глаза, смотря друг на друга. Видя, как Блейз устраивается поудобнее рядом на Сонике, девушки, не желая оставаться в стороне, болезненно переползая, пристроились рядом. «Ха-ах, Тенбу зевнула, ну и нужно было ломаться почем зря, сразу бы сделал ее своей и дело с концом. Без романтики и предварительных ласок он не может, обязательно врастая корнями в душевную почву. Вот такой вот наш Соник, Виспер. Мне жаль, что я не сдержала свое слово и стала еще одной, кому Соник будет дарить свою любовь. У тебя изначально не было никаких шансов противостоять его обаянию. Даже жаль, что я поняла это так поздно. Блис, у меня тоже не было шансов, поэтому просто смирись и наслаждайся. Блис провела ладонью по рыжим иголкам подруги. Этой любви у него хоть отбавляй. На сотню таких, как мы, хватит это и больше. Просто представь, как он тратит по 5 минут на каждую девочку в течение 16 часов. Это же скольких он сможет сделать счастливыми за сутки? Задумалась Тенбу так. 60, 11, 100, 76. Обалдеть. Ишь какой. Знай меру, синий. Тенбу настороженно посмотрела на Соника. Хей, ты чего себе понавыдумывала? Куда мне столько? А туда. Нас ведь тебе мало. Я ведь не смогла тебя удовлетворить. Ты ведь еще хотела и еще бы столько же занимался сексом, а я... Соник поцеловал разнервничавшуюся Тенгл, не позволяя ей дальше тратить нервы почем зря. Ты прекрасно потрудилась, Тенгл. Ты стала гораздо выносливее, и если мы и дальше продолжим заниматься сексом, то возможно ты сможешь держаться гораздо дольше. Соник пригладил волосы подружки. Интересно, а у нашей дочки будут такие же волосы? Тенгл удивленно посмотрела на Соника. Дочки, а я думаю, что у нас сынок будет. Просто представь себе сверхзвукового лемура, что будет сметать всех врогов своим хвостом. Пламенный ежик с моим носиком, таким бы я хотела видеть нашего сына. Не сдержалась Блейз. Сверхчувствительный волчонок, всегда знающий, где находится цель и вовремя меняющий позицию. Думаю, таким бы стал наш ребенок. Радовалась Виспер. Добрый и чуткий, всегда готовый помочь ближним. Ежик с моим хвостиком. Робко отозвалась Тикл. Мне бы не хотелось, чтобы моим детям приходилось пройти через тот же путь. Если мои дети станут такими же сорвиголовами, то разбегутся по параллелям, оставив своего папу в одиночестве. Несомненно, я буду любить всех своих детей одинаково, но я бы хотел, чтобы родились девочки. Обнимая своих красавиц, Соник прикрыл глаза, желая поскорее увидеть прекрасных малюток, беззащитные тела которых он будет хранить и оберегать. Уходя в дрему, Соник даже не догадывался, что в его сторону летит такой знакомый фиолетовый самолетик. Примечание к части. Внимательный читатель догадался, кто разбудил Соника. А для тех, кто не понял, намекну. Улыбающийся кот, огонь, нахмурившаяся женщина. Бедолага, в прошлый раз с кровати сбросили, а в этот раз по плечу ошпарили. Порой терпеть и быть терпилой — это совсем разные вещи. Ёж, что же за фиолетовый самолетик летит к Сонику? В течение недели начнет выходить третий акт, подмигивает. Долгожданное воссоединение. Акт лбогоподобный. Сон был недолгим. Открыв глаза, на Сонике все так же лежали девушки, в окне уже вовсю светило солнце, мешая нормально отоспаться. Шум мотора так привычно гудел в ушах, он напоминал ему о былых временах, о том, как они с Тейлс на их торнадо одолевали небесных левиафанов из металла, созданных престарелым ученым. Не может быть. Соник, стараясь не разбудить девушек, высунулся в окно. Перед глазами действительно летел пятиместный самолет, еще более усовершенствованная версия торнадо. На лице Соника появилась улыбка. Моргнув, он перекрасил глаза в демонический стиль. Выпрыгнув в окно, Соник побежал по улице, пытаясь лишний раз не попадаться на глаза девушкам. «Тейлс, Айгмин точно не обманул тебя?» Эми сложила руки на груди. «Нет, это очень маловероятно. Я сама видела помехи на его мониторе. Это точно был Соник, хоть и красного цвета. Думаешь, на него так подействовали изумруды?» Сол спросила Салли. «Ха, ну разумеется. Только он в одиночку будет противостоять в тысячи раз превосходящего его по силе противнику», — отозвалась Стикс. «Тот монстр, это ведь он уничтожил Спиралхилл?» — спросила Крим. «Нет, это был Соник», — ответил Ёж, незаметно оказавшись на хвосту самолета. «Вот как? Наверное, ему было тяжко на душе от произошедшего», — отозвалась Тейлс с болью на душе. «Погоди». Тейлс, удивившись, резко обернулась. Пять пар знакомых и таких родных глаз ошарашенно смотрели на Соника. Не в силах сдержать смех, Соник искренне захохотал. «Ахахах, это, эти мордашки, пыхахаха, хахахахах, прямо как тогда». Соник прыгнул на крыло самолета. Высшее существо с рождения, обладающее силой демона, поглотило мощь второго и, обладая безграничными возможностями, бросило вызов божеству, сделав и его частью себя. «Узрите же, перед вами король королей, великий и могучий, а также невероятно скромный супер-еж. Еж Соник. Глядя на девушек демоническими глазами и злобно лыбясь, бахвалился Соник. Мистер Соник. Дурак. Соник. Выкрикнула Крим, Стикс и Эми одновременно, прыгнув в объятия парня. Тейлз старалась удержать самолет, но из-за веса на кончике крыла, он зашел в пике. В то время как Салли пыталась удержаться и не упасть, Соник как на катящейся бочке бежал по самолету, пытаясь не уронить девочек. «Приготовьтесь, мы падаем!» — выкрикнула Тейлз, видя, что сейчас столкнется с крышей дома. Подбросив девочек высоко вверх, Соник прыгнул на здание, готовясь поймать вращающийся самолет. Сунув руку в крутящийся винт, тот совсем не больно ударил лезвием руку, не оставив на ней ни следа, отскочил в сторону. Плавно, насколько это возможно, Йош остановил самолет, посмотрев вверх. Крим держал Эми и Стикс за руки, неспешно снижая высоту. Успокоившись, Соник, развернувшись на 180 градусов, поставил самолет на крышу. Тейлз, шатаясь от головокружения, вылезла из кабины пилота, идя навстречу Сонику. Пошатнувшись, она начала падать, как вдруг сильные руки подхватили ее и прижали к себе. «Я скучал». Соник обнял Тейлз, которая все никак не могла отойти от скоростного вращения. «А имею ли я право вообще к ней прикасаться после того, что сотворил?» Отойдя от головокружения, Салли, последовав примеру Тейлз, пошла к ежу, но не успела она сделать шаг, как оказалась в объятиях своего парня. Крим, Стикс и Эми спустились вниз и утонули в объятиях. «Простите, что оставил вас, если бы знал, что вы не будете в опасности, ни за что бы не убежал. Все в порядке, мистер Соник, вы ведь одолели монстра и спасли город. Да где же я его спас?» Соник расстроенно улыбнулся. «Убил всех его жителей и превратил в руины». «Не говори так», — встряла Стикс. «Сотни тысяч мобианцев успешно покинули город. Сейчас многие из них в Гринхилсе, и все они живы и здоровы». «Соник, Соник, Соник», — радовалась Эми, обнимаясь с ежом. «Самое главное, что ты жив и здоров, а остальное не так важно», — прижимаясь к Сонику, дополнила Салли. «Твои глаза», — печально заметила Тейлз. «Мы нашли способ их вылечить. Мы сможем запечатать демона, что живет внутри тебя. В этом нет нужды». Глаза Соника приобрели знакомый вид. «Демоны стали моими инструментами, и более они никак мне не мешают», — погладив голову Тейлз, уверил еж. «Как видишь, на мне больше нет ни единого шрама, а силенок столько, что я одной рукой могу поднять твой расчудесненький торнадо. Тикл научила меня исцелению, и теперь я как новенький». Стикс принюхалась, отцепляя девочек от Соника. Она вынюхивала каждый участок тела Соника и, злобно посмотрев на него, произнесла: «Она тебя научила исцеляться, а ты ее трахаться?» Стикс, дергая пальцами на сложенных на груди руках, спросила Соника. Соник уставился в пол, не зная, что и ответить. В целом Стикс попала в самую точку, ведь это было действительно так, но между этими событиями произошло столько всего, что Стикс даже не станет его слушать. «Да, Стикс». Соник посмотрел на погрустневших девушек. «Я всем вам изменил, пока вы из последних сил трудились для того, чтобы меня отыскать. Я нежился в объятиях девушек, Виспер, Тенгл, Блейз, Тикл. Я лично каждую из них совратил, затащил в постели и лишил девственности». Не имея возможности смотреть в глаза Стикс, сказал Соник: «Мне очень жаль.